Ля юсалю биваджи ля иль аль-джанна. То есть не надо просить ликом Аллаха ничего, кроме рая. Аль-джанна хия даруль карама. Аллати аддаху Аллаху джалля ва аля лиль мукаллифина мин ибади аллазина аджабу русуляху ва вахаду ва амилю салиха. Рай – это место для тех, кому приготовил тех, то есть, или это место, которое приготовил Всевышний Аллах Субхану Таля тем из своих рабов, которые ответили его посланнику и были единобожниками и делали праведные дела. Ваги авдамуль матлюб. Это самое великое, что можно просить. Ляннал хусуля лей хусуля ля азами маю сару бигляб. Так как приобретение или вхождение в рай является самым великим из того, что может обрадовать раба. Валихаза кана мин гайри саид мин валяйкин балькана мин гайри джайзин ан юсал Аллаху джалла вааля бинафсихи ау биваджихи ау бисифатихи мин сифатихи ау бисмин мин асмайхи лхусна илля азам матлюб. И поэтому, то есть, неправильным является и недозволенным просить Аллахом Субхану Тааля, его ликом или каким-то его атрибутом, или каким-то его прекрасным именем, кроме как самое наилучшее, то есть, что можно просить, а это рай. Фаинна Аллах джалла вааля ля юсалю бисифатиля ашья хатирова вадия. То есть не надо просить именем Аллаха Субхану Тааля какие-то ничтожные вещи. Бальясалю азам аль-матлю. А надо просить самое лучшее, что можно просить. Вазалика лика ятанаса басуальма авасиль тусуаль. Это для того, чтобы соответствовало то, что ты просишь, с чем, с тем, чем ты просишь. Вазамана хазаль баб. То есть на это и указывает этот раздел. Фианна таазим сифати ля и джалля валя. Фианна ля тату Аллаха биха илля фи умур джалиля. То есть в этом возвеличивании атрибутов Аллаха Субхану Тааля, то есть в чем возвеличивание? В том, что ты просишь именем Аллаха или атрибутами самые великие вещи. Палята саллаху джалла вааля биваджи бисмихи аль-азам ау наху залька фил умури аль-хатира аль-вадия ля тунасибу таазима залька лисм. И поэтому не надо просить ликом Всевышнего Аллаха или самым великим из имен Аллаха Субхану Тааля какие-то ничтожные и ненужные вещи, которые не соответствуют возвеличиванию величию этого имени. Ван Джабир анна расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям каля юсалю биваджи ляхи илля джанна. Джабир радиаллаху анху передал то, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, ликом Аллаха просится только джанна, или можно и спрашивать только рай. Хаза захирун фима бауаба лягуль имам Мусаниф рахимуллах. То есть тут явно видно, почему шейх привел этот раздел, то есть так назвал эту главу. Вакад кали ляма, ученые сказали, инна ваджуллахи джалла ва аля юсалю бихи джанна. То есть ликом Аллаха Субхану Тааля спрашивается только рай. Валя юджуз ан юсаля гайруха илля макана васита лиль джанна. И нельзя просить ликом Аллаха Субхану Тааля что-то кроме рая. Или же можно просить то, что приводит к раю. Ау кана миналь маруля зима аллатихи мин джинси суаль биль джанна. То есть или то, что соответствует или похоже на то, когда человек просит у Аллаха Субхану Тааля ликом рай. Ау миналь лавазми суаль каль джанна. Или то, что то есть, похоже на прошение рая, а это как спасение от огня, аукатафбитым досуаль, или чтобы Аллах укрепил, когда ангелы спрашивают могилю, ванаху дальк и тому подобное. Фалямруль матлюбль джанна, то есть то, что требуется, это рай. Вама юкарибу иляхи мин каули намль. И то, что приближает к нему, будь то речь или дело. Ванаджату мин аннар, и спасение от огня. Вама юкарибу иляхи мин каули намль. И спасение от того, что приближает к нему, будь то делом или словом. Газа яджузу ан ясаля Аллаху джалля ва аля и яху мутавассалим биваджиль азим субхану тааля. То есть подобные вещи можно просить у Аллаха субхану тааля его ликом. Амма гайру вадж мин сифатина у мин асмайхи фаляда бан ля тусаля илля фи маталибиль азима. Что же касается то есть других атрибутов или других имен, лучше всего, чтобы ты просил имя только самое великое. Вайда канна самаща мин маталибиль вады. Если же тебе нужна какая-то ничтожная маленькая вещь, аллати тахтаджуха мим маляйся би азим, то есть которой у тебя есть нужда, но она не является то есть какой-то большой вещью, фаляйкун самма тавасуль би сифати ля джалиля азима. Не надо обращаться Аллаху Субхану Тааля просить какими-то великими атрибутами. Баль такуль Аллахума атыни каза. Просто скажи, о Аллах, дай мне это и все. Аллахума асалюка каза. О Аллах, прошу у тебя это и все. То есть не надо там говорить, прошу тебя твоим ликом, прошу тебя твоей милостью и так далее. Амма тавасуль би сифати ля. Что касается, то есть просить у Аллаха Субхану Тааля его атрибутами, кавач, так и лика, касмихи, адам, самым великим из его имен, ванаху дальк и тому подобное, фейна далька яхтасу биль маталь биль али. То есть это надо употреблять только в великих прощениях. Вима байна лисмил адам, то есть когда ты используешь самое великое имя Аллаха Субхану Тааля, васифатль узма, самый великий атрибут Аллаха Субхану Тааля, мин маталь биль али, в требовании каких-то великих вещей, мин аль мунасаву. То есть это является правильным. То есть, чтобы соответствовало то, что ты просишь, и чем ты просишь. Не, не нельзя именно просить именем Аллаха. Просто просить можно. Нет, именем Аллаха даже есть. Как он является именем Аллаха Искателя? Ну как вот у тебя в арабском языке? Аллахума... Не, не я Карим. Это не именем Аллаха. Это ты, это то, когда ты говоришь, например, Аллахума с'алюка бикарамик. Би. Не, Аллахума с'алюка бирахматика. Вот так вот это называется. Би. Би'иззатика. И так далее. То есть прошу Аллаха смотрели би. Вот это би, это называется би чёрпи тавасу, би василя. Фи масаль, что касается масаль, нахьян ясаля би ваджиллахи лалгаятил маталиб, то есть запрет испрашивать что-либо ликом Аллаха, кроме как наивысших целей. И второй, итбату сифат львач, то есть из этого хадиса мы видим итбату сифат львач, подтверждение атрибута лика. Однако, хоть этот хадис недостоверный, у нас есть барафлофиком другие контексты, в которых есть указание на то, что Всевышний Аллах спонтали описан этим великим атрибутом. Бабу маджа филляу. Да, если количество расположено. В общем, просто как это адап, исходя из общих каких-то контекстов, чтобы было соответствие. Глава маджа фи алляу. В этом выражении, если бы. Если бы не, или если бы. وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى يَكُلُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَهُنَا. То есть, слава Всевышнего Аллаха, они говорят, если бы у нас был хоть какой-то удел в этом деле, мы не были бы здесь убиты. وَقَوْلُهُمْ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَتَعُونَ مَا قُتِلُوا. Те, которые сказали про своих братьев, сами оставшись дома, если бы они послушались нас, то не были бы убиты. Из сахиха Наби Хурайра радиаллаху анху, анна Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям каль: «Ихрис аля ма янфаука, вастаин биллахи валя та'джазан. Ва ин асабака шайин фаля такуль лау анни фаальту каза ля кана каза ва каза, валякин куль кадаруллахи ва машаа фа'ля, фа инна лау тафтаху амаль шайтан». В сахихе пришло от Абу Хурайры то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: будь упорным в том, что принесет тебе пользу. И спрашивай помощи у Аллаха, и ни в коем случае не сдавайся. Если же с тобой что-то случится, то не говори: если я сделал то-то и то, то было так-то и так. Однако скажи: это предопределение Аллаха, и Он сделал так, как Ему было угодно. Поскольку слово «если бы» открывает возможности для козни шайтана. Шей говорит бабу маджа филлау. То есть глава о том, что пришло выражение «если бы». Шей говорит: «Кальбуль муахид, сердце единобожника. Кальбу мумин ля якуну мухаккикан мукаммилян литтаухид, хатта ялим анна кулля шей бикадай ля джалливали бикадри». Сердце единобожника, сердце верующего человека не будет из тех, кто воплощает и делает полным свой таухид, до тех пор, пока не будет знать, что все, что случается, по предопределению Аллаха Субхана Тааля. «Ванна ма фаалягу саба пин алязбаб». И то, что он сделал, этот раб, является всего лишь причиной. «Валлаху джалля уаля ма дакадарогу фи халькай». Всевышний Аллах, если что-то предопределит в своих созданиях, оно обязательно случается. «Ваннаху махма фааля фа иннаху лян яхжиса кадар Аллах». И если раб, что бы ни делал раб, он не перейдет за границы предопределенного Всевышним Аллахом. Пайда кана казалик кана ль-кальбу муаззиман лилляхи джалля валя фи тасарруфихи ва фи малякути. То есть, если это раб поймет, то его сердце будет всегда возвеличивать Аллах Субхана Тааля, его действия, и возвеличивать то, что он делает в своих созданиях. Ва кана ль-кальбу ля юхалитуху таманни ан якуна шайфата аля гайри макан. И никогда у него в сердце не появится желание, чтобы что-то, или то, что с ним случилось, было бы, не будет он желать, чтобы было бы по-другому. «Ваннаху ляуфа аля ашья литугайи раздалика сабак». И чтобы ему была возможность, то есть сделать что-то, чтобы изменить прошлое. «Бальваджи пан ялим анна кадал Аллахи нафид». Он должен знать, что предопределение Аллаха, то есть будет так, как предопределил Аллах. «Ваннакадар гумат». То, что ничто не выходит за рамки его предопределения. وَنَّمَا سَبَقَ مِنَ الْفِلِّ قَدْ قَدَّرَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى وَقَدَّرَ نَتَائِجَهُ. И то, что случилось, все это по предопределению Аллаха. И должен знать, что результаты того, что с ним случилось, это все по предопределению Аллаха. فَلَعَبْدُ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَرْجَ إِلَى الْمَادِي فَيُغَيْرِ. Раб не может вернуться в прошлое и изменить положение. وَزَسْتَعْمَلَ اللَّفْزْلَوْ فَوْلَفْزْلَيْتَ وَمَشْبَهَ مِنَ الْلِفَازَ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى نَادِمْ وَعَلَى تَحَسُّرْ وَعَلَى مَفَاتَ فَإِنَّ ذَلِكَ يُدْعِفُ الْقَلْبِ. И поэтому, если человек использует слово «если бы», «лиляйта» тоже как «если бы» и подобные слова, используют их как вот это то, что шейх сейчас говорит, Барак Уфикум, это является бабитом, подчеркните это. То есть используя слово «если бы», то есть такое «если», которое указывает «аля надым», на сожаление, «уаля тахассур», на сожаление, «аля мафата», то есть того, что прошло, «фаинна залька юдрифуль пальп», это ослабляет сердце. Поэтому ученые Баракаллаху фикум говорят, как об этом сказал Ибн Аль-Кайм, в слове «ляу» изначально в своей основе проблем нет. Не как так у нас дома. У нас дома же говорят, либо не делают, либо переделают. Слово «если» запретили вообще говорить. Прочитали книгу «Единобожие» и говорят, вообще слово «если» не говори. Из русского языка его надо что убрать из лексикона это слово. Почему? Потому что слово «если» открывает двери шайтану. Нет, Баракаллаху фикум. Слово «если» в арабском языке проблем нету в использовании этого слова, то есть как и в русском языке. Основа в слове «если» – «ляу халяль», используй как его хочешь. Единственное, где его нельзя использовать, когда твое «ляу», когда твое «если» указывает на что? «Аля надым». «Уаля тахассур», «уаля мафатов», «инна далика юдахуркаль». Когда человек сожалеет, кается. Когда человек кается и сожалеет, Баракаллаху фикум, то, что уже прошло. Сейчас мы закончим, Баракаллаху фикум, не торопитесь. И поэтому Ибн Аль-Кайм, рахимахуллаху тааля, говорит в книге «Алямуль Муакин» следующие примерно слова. أنه نهى الرجل بعد إصابته ما قدر له أن يقول لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا. Аллах субхана ва тааля шариат запрещает человеку после того, как с ним что-то случилось из того, что им предопределил Аллах, говорить, если бы я сделал так-то и так, то было бы так и так. وأخبر أن ذلك ذريعة إلى عمل الشيطان. И шариат указал, что это приводит или открывает двери делу шайтана. فإنه لا يجدى عليه إلا الحزن والندم وضيقة الصدر والسخط على المقدور واعتقاد أنه كان يمكنه دفع المقدور لو فعل ذلك وذلك. То есть что делает шайтан? Как он открывает дверь шайтану? Шайтан заставляет его печалиться, сожалеть. Он чувствует стеснение в своем сердце. Он проявляет негодование к предопределенной вещи. И считает или убежден в том, что если бы он мог остановить это предопределение, и если бы сделал так-то и так, то есть вот это все шайтан ему зажжет. وَذَلِكَ يُدْعِفُ رِضَاهُ وَتَسْلِيمُ وَتَفْرِيدُ وَتَصْدِيقُ وَبِالْمَقْدُورِ. И все эти вещи ослабляют его довольство. Его, то есть то, что он сдается, Аллах субхану тааля предопределению, предоставляет его предопределению, представляет свое положение Аллаху, верит в то, что Аллах ему это предопределил. وَأَنَّهُ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ. И ослабляют его веру в то, что есть, что пожелает Аллах, будет, а то, чего не пожелает, не будет. وَإِذَا أَعْرَضَ الْقَلْبُ عَنْ هَذَا انْفَتَحَ لَهُ عَمَلُ الشَّيْطَانِ. И поэтому, если человек отворачивается от этого, тут он открывает двери делам шайтана. وَمَا ذَلِكَ لِمُجَرَّدِ لَفْظِ لَوْ. И это, то есть причина этому не является просто использование слова «ляу», если бы. Баллима каранага миналь умур. Однако это тогда, когда вместе с использованием слова ляу есть еще другие вещи, аль-кайма бикальбихи аль-мунафия ликамаль иман. То есть те вещи, которые у него будут в сердце, то есть те вещи, которые он находит в своем сердце, и они противоречат вере, аль-фатиха лиамаль шайтана, и которые открывают двери шайтана, баль аршада аль-абда фи хадзихи халя иля ма хуа анфа. И поэтому шариат указал рабу в этом положении делать то, в чем ему есть польза, вагуаль иман биль кадр, то есть сказать кадр Аллахи ва машафали, таково предопределение Аллаха, и он делает то, что захочет, вот афиди, вот таслим или машиятилля, то есть представить свои дела и сдаться желанию аль-илляхия, то есть божественному желанию, ваннаху маша Аллаху кан валя буд. И поэтому и то, что Всевышний Аллах захочет, то оно будет. И поэтому уляма говорят, что в использовании слова ляу нет никаких проблем. То есть это не харамное слово, не плохое слово. В нем никаких проблем нет. Однако, баракаллаху фикум, слово ляу, то есть оно порицаемое тогда, как сказал шейх, когда человек, то есть сожалеет о чем-то, кается и хочет думать, что если бы он мог вернуть и сделать по-другому, то было бы по-другому. Вот в этом, баракаллаху фикум, проблема. Поэтому шейх говорит, если человек использует слово «если» или «ля» и «таумашбах» и подобные словами «наль альфаз», то есть и слов «валяти тадуллю аля надам», и когда, или те слова, которые указывают на сожаление, «валя тахасу», на сожаление или жаление чего-то, «аля мафата», то есть сожаление того, что прошло, сожаление в смысле, то есть, что он не может вернуть и сделать по-другому, «фейна далька юдай фульхальб», это ослабляет сердце. «Ваяжулю хальбу муталликан билязбаб». И он связывает сердце потом свое с причинами. То есть как связывает с причинами? О, если бы я по-другому сделал, то было бы так. То есть разве баракаллаху фикум причина является теми, кто создает результаты? Нет, тот результат, который произошел, он изначально был предопределен Аллахом. Поэтому то, что с тобой произошло, какие бы ты причины ни брал, все равно бы вот такой был результат. А то, что раб начинает сожалеть, это его слабость веры в то, что результат за Всевышним Аллахом, субхана Аллаха. И поэтому шейх говорит, муталликан билязбаб мунсарифан иляль икан битасриф илляхи джалля уаля фи малякути. То есть он связывает свое сердце с причинами и забывает, или у него отсутствует глубокое убеждение в том, что Всевышний Аллах поступает в своем создании так, как пожелает. Вакамалю таухид иннама якуну биадам ильтифат ильмады. И полнота единобожия заключается в том, что человек не должен смотреть на то, что прошло. Фаин ильмады ильдави хасаль. Потому что то, что прошло уже, то есть раньше было, имман якуна мусиба, это либо какое-то горе, то есть какое-то несчастье, усиба бигаляб, которое случилось с рабом, фаля яджузля гуаняку, ляукана фальту каза, ляма хасаляката. И поэтому Назаем говорит, если бы я поступил так, то не произошло бы так и так. Бальваджи балегиан язбираль мусиба, однако является для него обязательным терпеть то, что с ним случилось. Уан ярда бифиалля, и проявлять довольство в отношении действия Аллаха, وَيُسْتَحَبُ لَهُ رِضَى بِالْمُصِيبَ и является желательным для него довольствоваться тем, что с ним произошло. وَإِذَا كَانَ مَا أَصَابَهُ فِي الْمَاضِي مَعْصِيَةً а если же то, что с ним раньше произошло, является грехом, как ему надо поступать? فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُسَارِيَ فِي التَّوْبَ وَالْإِنَابَ он должен стараться, стремиться, торопиться к покаянию. وَأَنْ لَا يَكُونَ لَوْ كَانَ كَذَا لَمْ يَكُنْ كَذَا он не должен сидеть и говорить, вот я совершил такой грех, если бы я сделал так, было бы так. Это неправильно. Бальяджибу алейхиан юсария фиттауба валинаба. Он должен стараться, стремиться, быстрее каяться. Хатта ямху атар аль маасия. Чтобы ему быстрее стерся грех, опечаток этого греха. Фаинна мамада мин аль мукаддар лил абди маагу халян. Потому что, как мы сказали, шейх говорит, то, что прошло, случилось с рабом в прошлом, два положения. Имман якун аль масаиб, либо это какие-то несчастья. Имман якун аль залика мады масаиб. То есть, если это какое-то несчастье, то мы уже сказали, что ему надо делать. Либо его несчастье заключается в грехах. Он должен быстро покаяться и просить прощения. И обратиться к Всевышнему Аллаху Субхану Тааля. Как сказал Всевышний Аллах, «Вайни ля гафарун лин ман таба, ва амана, ва амиля салихан тумма хтада». И я буду прощающим для того, кто покаялся, сделал, уверовал в меня и сделал праведные дела, и потом пошел по прямому пути. Вот шайтан ядхулю аль-каль, шайтан заходит в сердце раба, фаяджалюху юси аздон набиробих джаллюаля, обихадай его падарихи. И заставляет человека плохо думать о своем Господе, о его предопределении. Вайзадахалят исаат уздон билляхи дауфа таухид. Если человек начнет плохо думать об Аллахе, становится слабым его единобожие. Валям юхаккик аль-абда ма яджибу алейхи. И человек не воплощает то, что для него является обязательным. Мин аль-имани биль-кадр, будь то вера в предопределение, валь-иман биафали ля джалля валя. И вера в действие Аллаха субхана ва тааля. Валихаза акад аль-мусанниф хаза аль-баб. И поэтому шейх Мухаммад Абдул-Вахаб привел этот раздел. Лян аль-кафирина яътаридуна аля кадри мин джихати афалихим. Потому что многие не соглашаются с предопределением со стороны своих дел. Язунуна аннахум ля фаулю ашья ля тагайра халь. Они думают или считают, как ты согласен. Думают, что если бы они поступили как-то по-другому, то положение было бы другое. Аллаху джалля валя кадкадар альфе. Аллах субхану атали, он что-то предопределил действие. Вакадара натиджи предопределил результат. Факуллю муафикун ля хикматихи субханаху атали. И все это соответствует его мудрости субхану атали. Каля Аллах таля, каля вакаулю Аллах таля, якулюна ляукана ля намин аль амри шей ма кутильна гагуна. Слова Всевышнего Аллаха Субхану Таля, и есть они говорят, что если бы нам что-либо принадлежало, то мы не были бы убиты здесь. То есть, если бы у нас был какой-то удел в этом деле, то мы бы не были убиты здесь. Каулю галлявина, каулю ли ихванихим вакааду ля ватауна макутилю. И также слова Всевышнего Аллаха Субхану Таля, мунафика, те, которые сказали про братьев своих, сами оставшись дома, если бы они послушали нас, то не были бы убиты. Закарна анна кауль ляу фильмады анна газа ля яджус. Мы сказали, что частица ляу, если бы в прошедшем времени, когда ты говоришь о чем-то прошедшем, является запретным. Ванна газа мухаррам. Является харамом. Вадалилю заликами на ля ятейн. Доводом там являются, то есть эти два аята, о которых сейчас мы сказали. Вальмуна сабатуля ятейни лильбаб вагира. То есть соответствие этих двух аятов этому разделу ясное. Вахуа анна тахасура лильмади билитьяни билляпс ляу инна макана мин хисаль мунафикин. То есть, а это проявлять сожаление о прошлом, используя слово ляу, если бы, является признаком мунафиков. Признаком мунафиков. Как сказал Всевышний Аллах Субхану Тааля, якулюна ляукана ляна мин аль-амри шайун ма кутильна гагуна. То есть, как они сказали, если бы у нас был бы хоть какой-то удел в этом деле, мы бы не были убиты здесь. Или же они сказали, аллазина калю лихуани макааду ля ватауна ма кутилю. Это те, которые сказали про братьев своих, оставшись дома, если бы они послушались нас, то не были бы убиты. Ваза фихрис сати газвут ль-охвад. То есть, эти аяты были неспосланы про газвут ль-охвад. Кама гуль ма'руф. Как это известно, фагаза мин калям ль-мунафикин. Это являлось словами лицемеров. Поэкуну из анности амалю ляу мин хисаль нифаку газа ядуллю аля хурматя. И поэтому, то есть использование слова ляу, если бы, является признаком лицемеров, и это указывает на запрет этого слова. Калю в сахиха наби гурайра такваля ихрис аля ма инфауку вастайн билляхи валя тааджизан. Вайна сабака шейун фаля такуля ванни фальту каза ва каза ля кана каза ва каза. Валякин куль кадар Аллахи ва маша афаля фа инна ляу тафтаху амалю шайтан. То есть хадисе от Абу Гурайры пришло о том, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: будь упорным в том, что принесет тебе пользу, и спрашивай помощи у Аллаха, и ни в коем случае не сдавайся. И если с тобой что-то случилось, то не говори, если бы я сделал то-то, то-то, то было бы так-то и так. Однако скажи, так предопределил Аллах, и он сделал так, как ему было угодно, поскольку слово «если бы» открывает возможность для козни шайтана. Уаджуль мунасаб аль-хадис, хадис, то есть соответствие, лицо соответствия этого хадиса, слова Пророка саллаллаху алейхи ва саллям: «Ва ин асабака шайъ фаля такуль ляу анни фаальту каза ва каза». То есть, если с тобой что-то случилось, то не говори, если бы я сделал то-то, то-то, то было бы так-то и так-то. «Ляу гуна канат аль-мады». То есть, «ляу» здесь чтится, если бы используется в прошедшем времени. «Асабака шайъ фаля такуль». Если с тобой что-то случилось, то не говори. «Ваза нахли тахрим». Этот запрет, то есть, указывает на то, что это харам, запрещено. Валяу анни фальту ля кана каза каза. То есть, если бы я сделал так, то было бы так и так. Хаза ляннаху су уззон. То есть, человек так говорит, когда он плохо думает. Ляннаху фатаха амаля шайтан. То есть, не верит в предопределение и открывает двери шайтану. Фа шайтан яти аль мусаффа югрихи биляу. Поэтому шайтан приходит к человеку, с которым случилось несчастье, и обольщает его этими словами, то есть, словами «если бы». Хатта изаста амальна дафа. То есть, когда он начинает использовать это, становится слабеет его сердце, и он отчаивается, думая, что он может изменить предопределение Аллаха Субхану Тааля чем-то. А он на самом деле ничего не может изменить из предопределения Аллаха. Баль кадр Аллахи мадин. Если что-то Аллах предопределит, то оно случится. Валихаза аршадаху алейхи ассалям, и поэтому Пророк саллаллаху алейхи ассалям научил ан якуль, чтобы он говорил кадару Аллахи ва машаа фааля. Таково оно предопределение Аллаха, и он делает то, что ему было угодно. Лянна залика раджиу ля кадрихи ва иля машиатихи, так как это возвращается к его предопределению, к его желанию. هذا كله من النحي والتحريم راجع إلى ما كان في استعمال اللو ولوت وما شابه من الألفاظ في التحصر المادي. И то есть запрет, или когда является харамом использование слова «если» и тому подобные выражения, если это сожаление о прошлом, о том, что было в прошлом. وَتَمَنِّيَ أَنَّ لَوْ فَعَلَ كَذَا حَتَّى لَا يَحْصُلْ لَهُ مَسَابًا. Или же желание того, что если бы он сделал так-то, чтобы не произошло с ним то, что произошло. وَكُلُّ ذَلْكَ فِي مَا يَتَّصُلْ بِمَادِ. Все это связано с прошедшим. أَمَّا الْمُسْتَقْبَلْ. Что касается будущего. أَنْ يَكُلْ لَوْ فَعَلْتَ كَذَا كَذَا فِي الْمُسْتَقْبَلْ فَإِنَّ لَا يَدْخُلْ فِي النَّهْيِ. То есть, если человек говорит, если ты сделаешь так-то и так, то есть в будущем, то это не заходит в запрет. وَذَلِكَ بِاسْتِعْمَالِ نَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِذَلِكَ حَيْثُ قَالَ. Так как Пророк сам даже сам подобно использовал, говорит, «Ля устахбальту мин аль-амри мастадбарту». То есть, если у меня в будущем будет возможность сделать то, что я сделал в прошлом, «Ля масукту аль-хади», я тогда не приведу скотину для жертвоприношения, «Валя джаальтуха умран», и свой хадж сделаю умран. То есть, об этом Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, когда он хотел желал сделать хадж таматту, как мы об этом говорили на прошлом уроке. «Банаху дарика мин аль-дили» и тому подобные доводы. Фалистиамаль ляу фи мустакбаль аля аслу фи джаваз. То есть использовать ляу в прошедшем, в будущем времени, основа в нем дозволенность. Илля инактар наби кавли кавли ляу юриду мустакбаль и атакада нафелю сайкуну хакин ркадр. Единственное только является, если он будет думать, что даже в использовании слова ляу, если бы, что это в будущем, вот это ляу, его если бы будет действовать как-то на предопределение, то это является запретным. Как это говорят некоторые джагили, невежественные люди. То есть, если со мной будет так, то я обязательно сделаю так. И говорит это он как? Не просто такаббуран, говорит это высокомерием. Анафа, тоже как высокомерием. Востиазаман ли фиалихим вакудратихим. То есть, говорят, то есть, возвеличивая свои действия, свои дела и свою мощь. Это уже будет запретным. Лянна фиги таджабур, так как в этом есть высокомерие. Фиги таазуман, фиги, в нем возвеличивание себя. Вальваджи палялабдян якуна далилин. Раб должен быть скромным, то есть низким, смиренным. Лянна аль-кадари ва кадри мат. Так как то, что предопределит Всевышний Аллах, оно обязательно случится. Вахад яхсулю ляху льфиаль. Может что-то произойти. Валякин янкалибу аля атыбайхи. Однако это может быть против него. Кахали лязина кали джалля валя фигим. Как подобно тем, о ком сказал Всевышний Аллах спонталя. Вамин гуманахад Аллаха лейнатана мин фадлихи ляна саддакан. То есть, как Аллах Субхану сказал, рассказал некоторым людям, некоторые люди пообещали Аллаху, сказали, если нам Аллах проявит милость, то есть даст нам имущество, мы будем давать садака. Валянакунанна мина солихин, и мы будем правдивыми. Фалямма атаху мин фадлихи, когда Всевышний Аллах проявил свою милость, бахи любихи, они проявили жадность, ватавалляу, и отвернулись, вагум муаридун, то есть ушли, и они, то есть отвернулись. Фаакабахум нифакан фикулюбихим. И Аллах наказал их лицемерием в их сердца. Иля йоми льхонухум, до того дня, пока они не встретят его, бима ахляфулла, за то, что они обманули Аллаха, вабима ваадуху, и за то, что они обещали, вабима кану ядрибун, и за то, что они лгали. Фаиннам калю ляукана ляна каза ваказа, ваказа ваказа ляфаальна каза ваказа. Они говорили, если бы у нас было бы так-так, то мы бы делали так и так. Очень многие люди в наше время подобные слова говорят. Фалямма атаум ллаху джалля ва аля маль. И когда Всевышний Аллах дал им это имущество, бахлюбихи, они пожадничали, ватавалляу, и отвернулись, вагумму аридун. Фагаза фиги нау тахакум аля кадарин ватаазу. То есть в этом как бы проявлялось, что то, что они поставили себе выше предопределения и возвысили себя. Фастималь ляухиль мустахбан и заканат фюрхайр. И поэтому используем частицы, если бы в будущем, если это в добре, Маараджа Маиндалла с надеждой на то, что Аллаха биль ианати аля лязва биль хайр, что Аллах субхану тааля поможет тебе. Фагаза джайс, это дозволено. Амма изакана ля ваджи таджаббур ва листиазам фа инна уляйджус. Если же это употребляется с высокомерием, то это является запретным. Лианна фиги нау тахакум аль кадри. Как будто бы человек ставит себя выше предопределения Аллаха. Воятель ляуля из дахальта джанна культа машала. Нет там сожалений, нет, потому что это кто сказал? Это не тот, кто джанна потерял. Если бы это сказал, валяуля из дахальту джанна та культа машала. А это же кто сказал, валяуля из дахальта или дахальту? Дахальта же, правильно? То есть ему-то нечего сожалеть. Этот человек же не свой рай поменял. Не свой рай потерял, то есть не свой сад потерял. Поэтому там баракалу фикум никакого сожаления нет. Единственное, прошлое, это не бали, не подсоединено, что ли? Thank you. На прошлое можно сказать? Если тахассур, то нельзя. Тахассур. Если установлено, ты знаешь, например, если бы я, ну, например, вторую делал, например, свое рождение, что он получил бы, сожалею, что я не в религии. А, в религии вопрос. Там же ляу не было слова? Было слово ляу? Это хабар, муджара, там тахассура нету. То есть там хабар, просто хабар.